следя тростью за ее краем. Обнаружив канаву, слепой осторожно приближается к ее краю и обследует глубину и ширину канавы. Если канава узкая, он перешагивает через нее, предварительно поставив наконечник трости на противоположную сторону канавы подальше. Если канава или траншея не глубокая, но широкая, можно перейти ее по дну. Если траншея глубокая и широкая, то нужно обойти ее по свободной стороне улицы. Если же она пересекает улицу, надо поискать переходной мостик. Строительные лица незрячие могут обнаружить тростью и по шуму строительных работ. Строительные материалы, сложенные на пешеходных частях улицы, легко обнаруживаются тростью. В местах, где проводятся ремонтные и строительные работы, незрячим ходить не рекомендуется. Торговые лотки по продаже штучных товаров часто устанавливают на широких тротуарах вблизи магазинов и у стен зданий. Их можно обнаружить по скоплению людей, по голосам покупателей и продавцов. Однако скопление людей тоже является дополнительным препятствием на пути слепого. Ему приходится обходить не только лотки, но и группы людей, стоящие возле них. К случайным относятся такие препятствия, которые неожиданно появляются на хорошо знакомых и удобных для самостоятельного передвижения слепых участках пути на короткое время. По хорошо изученным маршрутам слепой пешеход идет свободно, его внимание ослаблено. Поэтому такие препятствия самые опасные для незрячих пешеходов, так как они могут появиться на их пути в любой момент. Открытые люки колодцев представляют наибольшую опасность для незрячих пешеходов. Поэтому незрячие должны хорошо знать места колодцев, находящихся на пути их следования, и всегда в этих местах пользоваться приемом скольжения, проверяя положение люка. Если люк открыт, то нужно осторожно, следя тростью за краем, обойти его. Все оставленные на пешеходной дороге предметы легко можно обнаружить тростью. Обнаружив препятствие, слепой должен остановиться и проверить тростью, где можно пройти. Стоящие автобусы, грузовые и легковые автомобили являются препятствием для слепого, если занимает пешеходную часть улицы, и пешеходы вынуждены ходить по краю проезжей части или по обочине. Если автомобиль оставлен на обочине с работающим двигателем, то обнаружить его легко по звукам. Подойдя к автомобилю и обследовав пространство по обе стороны от него, слепой решает, с какой стороны лучше его обойти. Автомобиль с выключенным двигателем можно обнаружить по запаху горючих и смазочных веществ. Автомобиль обнаруживает с помощью трости. Но если грузовой автомобиль расположен задним бортом к слепому, то трость попадает под кузов машины, не встречая никаких препятствий. Это приводит к столкновению. Вот почему незрячему пешеходу рекомендуется ходить только по левому краю проезжей дороги и по левой обочине. В таком случае он всегда столкнется с передней частью автомобиля и легко обнаружит его тростью, так как передний буфер машины расположен невысоко над дорогой. На сельских улицах препятствием на пути слепых нередко являются домашние животные. Их можно обнаружить по характерным звукам и запахам, а также тростью. Особым типом препятствий при самостоятельном передвижении слепых являются усложненные ситуации. Они возникают из-за неблагоприятных погодных условий. Ливень, сильный снегопад, буран и сильный мороз. Зависит от направления и интенсивности движения транспортных средств и пешеходов. Незрячему пешеходу нужно не просто обнаружить препятствие, но и преодолеть его. Если испортилась погода, можно подождать, когда она улучшится, или воспользоваться услугами зрячего, сопровождающего общественного пассажирского транспорта или такси. Толпу на тротуаре легко обнаружить по голосам и тростью, и обойти или пропустить, уступить дорогу. Плотный поток пешеходов незрячий может переждать, и когда движение станет реже, снова идти или двигаться ближе к стенам заборов и зданий. Идти нужно медленнее, применяя технику диагонали. Если на пути слепого оказалась улица, перекрытая для движения транспорта и пешеходов, то он может самостоятельно или с помощью